Один святой человек, постоянно пребывавший в экзальтированном состоянии духа, никогда ни с кем не говорил в деревне, и люди считали его сумасшедшим. Однажды, получив подаяние, он сел рядом с собакой и начал есть. Странное зрелище привлекло толпу зрителей, наблюдавших за этой сценой. Святой съедал один кусочек сам, а другой клал в рот собаке. И таким образом они ели как пара друзей. Некоторые из селян начали смеяться над святым, называя его сумасшедшим. Тогда он сказал им: «Почему вы смеетесь, о люди? Вишну с Вишну сидит, и кормит он Вишну. Почему вы, о Вишну, смеетесь? Все, что вас окружает, и есть Вишну». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Слава Рижек. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы, платные углубленные изучения йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.